Глава 27. Я проснулся, когда вошел Ринальди, но он не заговорил, и я снова провалился в сон. Из дома я ушел еще до рассвета, когда он крепко спал. Я впервые ехал в Боензицу, и было странно взбираться по склону, где когда-то располагались австрийцы, и проезжать то самое место у реки, где я получил ранение. Я увидел новую дорогу, идущую круто вверх, и много грузовиков. Дальше дорога шла по плато, и сквозь туман я разглядел лесной массив и крутые холмы. Некоторые рощицы, которые были захвачены быстро, совсем не пострадали. На открытой местности дорога с боков и сверху была замаскирована. Оборвалась она в разрушенной деревне. Дальше шли укрепления. Артиллерии здесь хватало. Дома сильно пострадали, но все было хорошо организовано, указатели на каждом шагу. Мы разыскали Джино, и он угостил нас кофейком, а потом мы вместе встретились с разными людьми и обошли посты. Британские санитарные машины, по словам Джино, работали за Боензицей, в Равне. Он был большим поклонником англичан. «Изредка еще постреливают», — сказал он, — «но раненых немного. Зато пойдут заболевания, связанные с сезоном дождей. Поговаривают о возможном наступлении австрийцев, однако он в это не верит. О нашем наступлении тоже поговаривают, но подкрепление пока не перебросили, так что тоже вряд ли. С едой перебои, и он мечтает о хорошем застолье в Горице. Что я ел на ужин? Я ему сказал, и он пришел в восторг. Особенно его впечатлило сладкое. В подробности я не вдавался, просто сказал, что было сладкое, и, вероятно, он себе представил нечто более интересное, чем хлебный пудинг. «В курсе ли я, куда его пошлют?» Я ответил, что не знаю, но несколько санитарок находятся в Капоретто. Вот где бы он хотел оказаться. И городок симпатичный, и высокая гора чуть подальше, очень даже ничего. Джина был славный парень и, кажется, всем нравился. По его словам, где действительно был ад, так это на плато Сан-Габриэле и во время неудавшейся атаки за ломом. «У австрийцев, — сказал он, — много артиллерии в лесах по всему хребту Тернова, и, находясь над нами, они по ночам вовсю обстреливают дороги. Особенно его достала батарея морских орудий. Он их сразу узнает по стелющейся траектории. Ты слышишь залп, и почти сразу за этим пронзительный вой. Стреляют они обычно дуплетом, секундным интервалом, и осколков после разрыва снаряда не счесть. Он мне показал один такой. Кусок металла длиной больше фута с ровными зазубринами. Похоже на боббит». «Не думаю, что эти снаряды так уж часто достигают цели», — сказал Джино. «Но они меня пугают. Такой звук, как будто он сейчас угодит в тебя. Бух, вой, взрыв. И что с того, что ты не ранен, если тебя напугали до смерти?» Он сказал, что против нас теперь сражаются хорваты и мадьяры. Наши войска все еще находятся в состоянии боевой готовности, но при этом нет ни нормальной телефонной связи, ни позиции, на которые можно было бы отступить, если нас атакуют австрийцы. Есть ведь подходящие позиции для обороны вдоль небольших гор вокруг плато, но никто не позаботился о том, чтобы их укрепить. «А, кстати, как вам Боензица?» «Я ожидал чего-то плоского, вроде плато. Вот уж не думал, что здесь такие перепады». «Альто-пиано», — сказал Джино. «Хотя, но-пиано». Примечание. Плоскогорье, хотя не такое уж плоское. Итальянский. Мы пришли в подвал, где он жил. Я сказал, что, по моему мнению, плоский кряж с выемкой было бы легче и практичнее удерживать, чем цепь небольших гор. «Брать приступом гору не сложнее, чем позиции на равнине», — утверждал я. «Смотря какие горы», — возразил он. «Взять хоть Сан-Габриэле». «Да», — сказал я, — «но проблемы у нас возникли наверху, на самом плато, а до вершины добрались довольно легко». «Не так уж и легко», — возразил он. «Да», — сказал я. «Но тут особый случай, так как эта гора больше напоминала крепость, австрийцы укрепляли ее годами. Я хотел сказать, что с тактической точки зрения война — это всегда перемещение, и удерживать позиции на горной гряде трудно, так как каждая линия слишком уязвима. Нужна максимальная мобильность, а горы — это не тот случай. К тому же стрельба сверху чревата перелетами. Если какой-то фланг отступит, на вершине останутся лучшие бойцы. Война в горах. Нет, я в это не верил». «Я много размышлял на эту тему», — сказал я. «Мы укрепимся на одной горе, а не на другой. Но когда дойдет до серьезного выяснения отношений, всем придется спуститься вниз. «А что вы станете делать, если у вас граница проходит через горы?» — спросил он. «Над этим я пока думаю», — ответил я, и мы оба посмеялись. «Но в былые времена», — сказал я, — «австрийцев всегда лупили в окрестностях Вероны. Давали им спуститься на равнину, и там устраивали порку». «Но то были французы», — возразил Джино. «А когда сражаешься над чужой территорией, решать боевые задачи гораздо проще». «Да», — согласился я. «Когда воюешь на своей территории, тебе не до научного подхода». У русских получилось заманить Наполеона в ловушку. «Это потому, что у них такие просторы. Если бы дело было в Италии, они бы очутились в Бриндизе». «Такая дыра», — сказал Джина. «Вы там были?» «Проездом». «Я, конечно, патриот, но любить Бриндизи или Таранто — это уж извините». «А Баензицу вы любите?» — спросил я. «Это священная земля», — сказал он. «Если бы еще на ней выращивали картошку. Когда мы сюда пришли, то обнаружили картофельные поля, возделанные австрийцами». «А что, с едой действительно туго?» «Мне постоянно не хватает. Правда, я обжора, но, как видите, с голоду не помер. Столовка так себе. На передовой кормят прилично, а вот вспомогательным службам не додают. Где-то пошло не так. Должно хватать на всех. Спекулянты продают налево. Батальоны на передовой получают достаточно, а второй эшелон голодает. Они уже съели всю австрийскую картошку и каштаны в лесу. Могли бы их кормить и получше. Мы ведь обжоры. Продовольствия всем хватит, я уверен. А недоедание плохо сказывается на солдатах. Вы замечали, как это отражается на мыслительном процессе?» «Да», — сказал я. «Еда — это не путь к победе, зато может оказаться дорогой к поражению. Не будем об этом. Только и слышишь разговоры о поражении. То, что было сделано за лето, должно принести свои плоды». Я промолчал. Меня всегда смущали такие слова, как «священный» и «славный», или выражение «принести свои плоды». Нам доводилось слышать их краем уха, под проливным дождем, когда долетают лишь отдельные слова. И мы их читали на прокламациях, налепленных расклейщиком поверх других прокламаций. Читали не раз и не два. Но что-то мне не доводилось видеть ничего священного. И в славных делах не было ничего славного, а жертвы напоминали чикагские бойни, когда мясо остается только закопать. Многие слова уже не воспринимались, и только названия мест еще сохранили достоинство. Как и отдельные числа или даты. Только их, вместе с названиями мест, и можно было произносить, так как они еще имели какой-то смысл. Абстрактные же слова, такие как «слава», «честь», «мужество» или «священный долг», звучали непристойно рядом с названиями конкретных деревень, номерами дорог, названиями рек, номерами полков и датами. Джина, будучи патриотом, иногда произносил слова, которые нас разделяли, но он был хороший парень, и я понимал природу его патриотических чувств. Он таким родился. Джина и Педуцци вместе уехали в Галицию. Весь день бушевала гроза. Ветер обрушивал целые водопады, и повсюду образовались лужи и грязные месиво. Штукатурка разрушенных домов промокла и посерела. К вечеру дождь прекратился, и со второго поста мне были видны голый, насквозь промокший осенний ландшафт, тучи над вершинами и маскировка из соломы поверх раскисших дорог. Солнце разок выглянуло, прежде чем зайти за горизонт, и высветило голые леса за хребтом. Там скрывалось большое количество австрийских орудий, но лишь немногие постреливали. В небо над разрушенной фермой неподалеку от боевого рубежа вдруг поднялись шарообразные облачка от шрапнели, такой легкий дымок с желтовато-белой вспышкой посередине. Сначала появлялась вспышка, потом слышался треск, затем шарообразное облачко начинало расползаться и, наконец, таяло на ветру. Шрапнельные пули валялись здесь и там, среди завалов, и на дороге поодаль от разрушенного дома, где размещался пост, но сам пост в тот день не обстреливали. Мы загрузили две машины и выехали на дорогу, замаскированную мокрой соломой, а сквозь просветы пробивались закатные лучи. Солнце зашло еще до того, как мы добрались до открытой дороги за холмом. Мы проехали по ней какое-то время, а после поворота, когда впереди показалась арка очередного квадратного тоннеля из соломенных шпалер, снова пошел дождь. Ночью ветер усилился, и в 3 часа утра, когда стояла завеса дождя, начался артобстрел, и по горным лужайкам из небольших рощиц на передний край выдвинулись хорваты. Они поливали нас огнем под покровом дождя и темноты, пока контратака запуганных солдат из нашего второго эшелона не заставила их отступить. По всей линии фронта рвались снаряды, строчили минометы, пулеметы и винтовки. Но солдаты больше не появлялись, и пальба постепенно пошла на убыль. И через какое-то время, когда стихали порывы ветра и дождя, можно было расслышать, что мощная канонада теперь звучит севернее. К нам поступали раненые. Одних доставляли на носилках, другие приходили сами, третьих приносили на закорках. Все вымокшие до нитки и сильно напуганные. Мы выносили раненых из нашего подвала и загружали носилки в две машины, и когда я захлопнул дверь второй санитарки и щелкнул задвижкой, до меня вдруг дошло, что пошел снег. Он повалил на смену уходящему дождю. С рассветом ветер не утих, зато снегопад прекратился. Снег весь растаял и снова зарядил дождь. Сразу после восхода солнца противник предпринял очередную атаку, но неудачно. Весь день мы ждали новой атаки, однако случилась она только перед закатом. Стрельба пошла южнее, у подножия длинного лесистого хребта, куда были переброшены австрийские орудия. А мы обстрела так и не дождались. Темнело. Наши пулеметы теперь стреляли в поле за деревней, и ухо радовал свист удаляющихся снарядов. Прошел слух, что атака на юге успеха не принесла. Ночью нас не трогали, зато, кажется, прорвали нашу оборону на севере. Пришла команда подготовиться к отступлению. Об этом на посту мне сообщил капитан, узнавший новость из штаба бригады. Но чуть позже, поговорив по телефону, он сказал, что это утка. В бригаду спустили приказ, что оборона Баензицы должна стоять до последнего. Я его спросил о неприятельском прорыве. «Я слышал в бригаде», — сказал он, — «что австрийцы прорвали линию обороны 27-го армейского корпуса и вышли к Капоретто. На севере весь день шли тяжелые бои». «Если эти кретины их пропустят, нам крышка», — сказал он. «Атакуют немцы», — сказал один из офицеров-медиков. Слово «немцы» звучало угрожающе. Вот уж с кем нам бы не хотелось иметь дело. «У немцев 15 дивизий», — продолжал офицер. «Они прорвались, и мы будем отрезаны. В бригаде говорят, что мы должны держаться. Там утверждают, что прорыв не опасный, и что мы удержим линию обороны по всему хребту от горы Маджоре». «Откуда эти сведения?» «Из штаба дивизии». «Из штаба дивизии сообщили, чтобы мы готовились к отступлению». «Мы находимся в подчинении штаба армии», — сказал я. «Но здесь мое прямое начальство — это вы. Когда скажете мне «поезжай», тогда я и поеду. Но я жду четкого приказа». «Есть приказ. Всем оставаться здесь. Вы отправляете раненых отсюда в эвакопункт». «Иногда мы их перевозим из эвакопункта в полевые госпитали», — сказал я. «Послушайте, я никогда не видел отступления. Как во время отступления эвакуируют раненых?» «Никак. Забирают сколько смогут, а остальных бросают». «Что мне увозить на машинах?» «Медицинское оборудование». «Ясно». Следующей ночью началось отступление. Мы узнали, что немцы и австрийцы прорвались на севере и спускаются по горным ущельям в Чевидале и Удине. Отступление было организованным, слякотным и понурым. В ночи, медленно продвигаясь по забитым дорогам, мы обгоняли колонны, топающие под дождем, орудия, конные повозки, мулов, грузовики. Все покидали линию фронта. Беспорядка при отступлении было не больше, чем при наступлении. Всю ночь мы разгружали полевые госпитали, устроенные в недобитых деревнях на плато, увозили раненых к Плаве, а уже на следующий день до позднего вечера под проливным дождем эвакуировали госпитали и эвакопункты на самой Плаве. Армия, расквартированная в Баензице, покидала плато под октябрьским дождем и уходила на другой берег реки, туда, где весной этого же года состоялись наши великие победы. В Горицию мы пришли в середине следующего дня. Город практически опустел, и дождь к тому времени прекратился. Проезжая по улице, мы увидели, как загружают в грузовик девочек из солдатского борделя. Их было 7, все в шляпках, в пальто, с чемоданчиками. 2 из них плакали, а одна улыбнулась и показала нам трепещущий язычок. У нее были пухлые губки и темные глаза. Я остановил машину и пошел перекинуться парой слов с бандершей. «Девочки из офицерского борделя уехали еще утром», — сказала она. «А вы куда направляетесь?» «В Канильяно». Грузовик затарахтел. Девица с пухлыми губками снова показала нам язык. Бандерша помахала нам. Две девушки продолжали плакать. Остальные с любопытством озирались. Я вернулся в машину. «Почему бы нам не поехать с ними?» — сказал Банелло. «Вот была бы веселая поездочка». «У нас и так будет веселая поездочка», — заверил я его. «У нас будет та еще поездочка». «Вот и я о том же». Мы подъехали к вилле. «Будь я рядом, когда эти курочки окажутся на месте, я бы их всех объездил». «Думаешь, они все доедут?» «А то! Эту бандершу знает вся вторая армия». Мы остановились перед виллой. «Ее называют мать-игуменья, и она тут уже давно», — продолжал Банелло. «А девочки новые. Их, наверное, привезли прямо перед отступлением. Они еще повеселятся». «Да уж, повеселятся. Я бы не отказался пошалить с ними бесплатно. А то они заламывают такие цены. Государство разводит нас, как лохов». «Поставьте машину в гараж, и пусть механики ее осмотрят», — сказал я. «Поменяйте масло, проверьте дифференциал, заправьте бак, ну и поспите немножко». «Да, сеньор лейтенант». Вилла была пуста. Ринальди уехал с госпиталем. Майор увез медперсонал в штабной машине. К оконному стеклу была прикреплена записка для меня. Загрузить сложенный в прихожей материал и отправляться в Парденоне. Механики уже уехали. Я отправился в гараж. При мне подъехали еще две машины. Водители вышли. Опять стал накрапывать. «Пока мы ехали от плавы, я три раза засыпал за рулем», — сказал Пьяни. «Что будем делать, лейтенант?» «Поменяем масло, смажем ходовую часть, заправимся и подгоним машины к главному входу, а потом загрузим в них клам, который нам оставили». «И сразу поедем?» «Нет. Сначала часа три поспим». «Вот это отлично», — сказал Банелло. «А то я за рулем усну». «Как машина, Аймо?» — спросил я. «В порядке. Принесите мне комбинезон, и я вам помогу с маслом». «Не надо, лейтенант», — сказал Аймо. «Я и сам справлюсь. А вы пока сложите личные вещи». «Они уже сложены», — ответил я. «Тогда я вынесу все, что нам оставили. А вы, когда закончите, подгоните машины». После того, как мы все загрузили, и три машины выстроились одна за другой на аллее под деревьями, мы зашли в дом. А дождь все продолжался. «Затопите печь на кухне и просушите одежду», — сказал я. «Мне все равно», — отозвался Пиани. «Я хочу спать». «Я лягу на кровати майора», — решил Банелло. «Хочу поспать на подушке, где отключался старый хрен». «Мне все равно, где спать», — сказал Пиани. «Здесь две кровати». Я открыл им дверь. «Никогда не был в этой комнате», — заметил Банелло. «Это комната старого сыча», — сказал Пиани. «Ложитесь здесь», — предложил я им. «Я вас разбужу». «Если вы, лейтенант, проспите, австрийцы нас разбудят», — ответил Банелло. «Я не просплю. А где Аймо?» «Он ушел на кухню». «Поспите». «Я посплю», — сказал Пьяни. «Целый день засыпал за рулем. У меня лоб сползал на глаза». «Сними сапоги», — напомнил ему Банелло. «Это кровать старого сыча». «Плевать я на него хотел». Пьяни разлегся на кровати в грязных сапогах, подложив руку под голову. «Я пошел на кухню». Аймо растопил печку и поставил котелок с водой. «Я подумал, не сварить ли мне пасту», — сказал он. «Все проснутся голодные». «А вам, Бартоломео, разве не хочется спать?» «Да пока не очень. Когда вода вскипит, я все оставлю, а огонь сам прогорит». «Лучше бы вам поспать», — заметил я. «А мы поедим сыры, мясные консервы». «С этим не сравнишь. Что-то горячее для двух анархистов. А вы поспите, лейтенант». «Есть кровать в комнате майора. Вот там и ложитесь». «Нет, я пойду к себе». «Выпить не хотите, Бартоломео?» «Перед отъездом, лейтенант. Сейчас вроде как ни к чему». «Если я вас через три часа не разбужу, тогда вы меня будите. Договорились?» «У меня часов нет, лейтенант». «В комнате майора есть настенные часы». «Тогда ладно». Я вышел из столовой в коридор и по мраморной лестнице поднялся в комнату, где мы с Ринальди квартировали. Я подошел к окну. Смеркалось. Внизу, выстроившись в линию, стояли три машины. Моросило, и с веток деревьев свисали холодные капли. Я лег на кровать Ринальди и провалился в сон. Перед отъездом мы перекусили на кухне. Айма приготовил кастрюлю спагетти с мелко нарезанным луком и мясными консервами. Сидя за столом, мы выпили две бутылки вина, оставшихся в погребе. На улице было еще темно, а дождь так и не утих. Пьяник клевал носом. «Отступление мне нравится больше, чем наступление», — сказал Банелло. «При отступлении мы пьем Барберу». «Сейчас пьем», — отозвался Айма. «А завтра, может, будем пить дождевую воду». «Завтра в Удине мы будем пить шампанское. Там живут все бездельники». «Пьяни, проснись! Завтра в Удине мы будем пить шампанское». «Я не сплю», — сказал Пьяни и положил на тарелку спагетти с мясом. «А где томатный соус, Барто?» «Его не осталось». «В Удине мы будем пить шампанское», — повторил Банелло, наливая себе прозрачного красного вина. «Как бы нам еще до Удине не хлебнуть чего другого?» — сказал Пьяни. «Вы наелись, лейтенант?» — спросил Айма. «Досыта. Передайте мне бутылку, Бартоломео». «У меня с собой есть по бутылке на каждого», — заявил Айма. «Вы хоть поспали?» «Мне много не нужно. Чуть-чуть поспал». «Завтра мы будем спать на королевском ложе», — сказал Банелло. Он был в отличном настроении. «В дерьме мы будем спать», — возразил Пьяни. «Лично я буду спать с королевой». Банелло проверил, оценил ли я его шутку. «С королевской шлюхой», — пробормотал клюющий носом Пьяни. «С нами за столом изменник родины, лейтенант», — сказал Банелло. «Разве это не измена?» «Помолчите», — попросил я. «Что-то вы слишком раздухарились». На улице зарядил настоящий дождь. Я глянул на часы, было 9:30. «Пора», — сказал я и поднялся. «С кем вы поедете, лейтенант?» — спросил меня Банелло. «С Аймо. За нами вы, а последним Пьяни. Едем в сторону Кармонса». «Не уснуть бы за рулем», — сказал Пьяни. «Ладно, я поеду с вами. За мной Банелло, а последним Аймо». «Вот это правильно», — одобрил Пьяни. «А то я засыпаю. Я сяду за руль, а вы поспите». «Нет, я могу вести машину, когда знаю, что меня разбудят, если я начну засыпать». «Я вас разбужу. Барто, погасите свет». «Зачем?» — сказал он. «Этот дом нам больше не понадобится». «В моей комнате остался сундучок», — сказал я. «Вы его не захватите, Пьяни?» «Захватим», — ответил он. «Пошли, Альда». Они с Банелло ушли в дом, и я слышал, как они поднимались по лестнице. Хорошее было местечко. Эти слова Бартоломео относились к Айма. Он сложил в заплечный мешок две бутылки вина и полкруга сыра. «Другого такого у нас уже не будет. Куда мы отступаем, лейтенант?» «Говорят, за Тельяменто. Госпиталь и штаб разместятся в Пардиноне». «Этот городок будет получше, чем Пардиноне». «Про Пардиноне ничего не знаю», — сказал я. «Я там был проездом». «Так себе городишко», — заметил Айма.